приемной комнате одного министра. Подобные комнаты могли бы часто, по французскому выражению, быть называемы «сколько утрачено и в них бесполезных шагов», было много просителей, чающих движение воды и министерских милостей. Один из этих просителей особенно суетился, бегал к запертым дверям министерского кабинета, прислушивался, расспрашивал дежурного чиновника, скоро ли выйдет министр. Между тем часы шли своим порядком, и утро было на исходе, а наш проситель все волновался и кидался во все стороны. Кто-то из присутствующих вспомнил стихи Лермонтова и, переделывая их, сказал ему: «Отдохни немного, подождешь и ты». В игре «Секретарь» задан был вопрос: что может быть неприятнее полученной пощечины? «Две», — сказано в ответ. «Каким образом ушиблен у тебя, братец, глаз?» «Не образом, а подсвечником, за картами». Одна дама, услышав, что сало вздорожало по причине войны, вскричала: «Ах, боже мой! Неужели армии будут сражаться при свечах?» «Как хвалят военные вашу четверку лошадей!» «А еще более тройку!» — отвечал Н., отец трех молодых и прекрасных девиц. Спрашивали ребенка: «Зачем ты солгал? Тебе никакой не было выгоды лгать. Боялся, что не поверят мне, если правду скажу». Кто-то говорил об одной барыне, которой он не видал: она, должно быть, лицом дурна, потому что приятели ее говорят о ней, что она очень стройна. Это напоминает слово князя Козловского. Чадолюбивая мать показывала ему малолетних детей своих, которые были одно некрасивее другого, и спрашивала его, как они ему кажутся. «А они, должно быть, очень благонравные дети», — отвечал он. Вот черта из домашней жизни моего почтенного друга. Четырехлетний сынок его, вылитый отец, маленький Фальстав III, однажды в его отсутствии повторял про себя: «Какой папенька хлаблий, как папеньку государь любит!» Мальчика подслушали и крикнули: «Кто тебе это сказывал, Володя?» «Папенька!» — отвечал Володя. «Т. — говорит про начальника своего, Б. — я так уверен, что он говорит противное тому, что думает, что когда скажет мне «садитесь», я сейчас за шляпу и ухожу». Однажды в сильную грозу убило громом несколько человек. «Жаль, — сказал один, — не тех бы, кого надобно». Старичку одному дали при отставке чин, которого с нетерпением он ожидал. Поехал к нему приятель поздравить. Обнялись, поцеловались, сели. «Малой! — закричал хозяин. — Подай скорее, знаешь!» Гость думал, что подадут шампанского. Но как же удивился он, когда человек подал хозяину календарь, и тот начал что-то писать в нем. «Что это вы делаете?» «Отмечаю, братец, кто приезжал ко мне с поздравлением или присылал поздравлять». «Да для чего же это?» «Для того, чтобы когда умру, так бы знали, к кому посылать похоронные билеты». Один старый эстлянский помещик, у которого спальня была подле кладовой, посылал туда по необходимости во время своей болезни кухарку. Но, опасаясь, чтобы она там не съела чего-нибудь или не выпила, заставлял ее читать вслух молитвы или петь псалмы. Покойный П.Р., имевший некогда собственный дом в Москве, в самом отдаленном пустом месте, держал у себя большую дворную собаку. Он чрезвычайно любил ее, но принужден был продать, во-первых, потому что собака очень много ела, а во-вторых, по той причине, что за нее дали ему весьма хорошую цену.